правда ли похоже на рай? Мы с вами в Баварских Альпах, на горе Оберзальцбург. Здесь находилось курортное местечко. И здесь находились виллы нацистских вождей Бормана, Геринга и, конечно, его трехэтажная вилла со знаменитым поднимающимся окном. От всех этих вилл ничего не осталось. Все разбомбила союзная авиация. Но одно строение уцелело. Оно находится выше, на другой горе. Это домик. Американцы, бомбившие Оберзальцбург, называли «орлиным гнездом». Этот домик был построен к 50-летию Гитлера как подарок. И это было строительство, похожее, наверное, на строительство египетских пирамид. Гитлер высоко ценил окружающую природу, уничтожая Европу. И очень заботился и о деревьях, и о птичках. Он даже в период дружбы с СССР писал Сталину и просил его присылать специальное зерно для птичек Берхтесгадена. И поэтому, чтобы не тронуть природу, в чреве горы пробили 120-метровую шахту, по которой и поднимался лифт на гору. Этот лифт, на котором поднимался он остался. И сейчас мы поднимемся туда, на этом лифте, к орлиному гнезду. Он говорил: «Я очень люблю это место. Я здесь был счастлив. И самые великие и необыкновенные идеи, которые сбывались, приходили мне здесь». И как бы шутливо расшифровывая свои великие идеи, он сказал своей секретарше, которая все время искала карманный фонарик, и дважды спросила его: «Вы не видели здесь моего карманного фонарика?» И он ей ответил: «Милая, я не краду карманные фонарики. Я краду целые государства, и это правильно, потому что тех, кто крадет фонарики этих мелких воришек, их вешают, а те, кто крадут государства, разгуливают на свободе». И вот здесь, среди этой красоты, под этим солнцем, мы продолжим вслед за ним расшифровывать его великие идеи, задуманные здесь, правда, менее шутливо. То, что описал немецкий инженер в 1942 году, это маленький украинский городок. И стоит очередь в 1000 человек. И эта очередь объединена разных людей только двумя вещами. Это национальностью и целью, к которой они идут. Цель – это карьер, на краю которого сидит эсэсовец с автоматом и сигареткой в зубах. И по знаку другого эсэсовца группа отделяется, и, стоя у края карьера, они обнимаются и начинают раздеваться, аккуратно укладывая отдельно ботинки, верхнюю одежду, нижнее белье. И голыми они спускаются в этот карьер. И гражданин страны Гёте и Шиллера с автоматом, не вынимая сигаретку, поливает их автоматной очередью. А они еще живые, кровь стекает по голове, на плечи, они ему показывают, что живы, чтобы добил. Так что лучше всего об этих великих делах, задуманных в этом раю, сказал пастор из Бертексгадена. Он сказал: с этой горы. И выехали 4 всадника апокалипсиса, чтобы послать в мир духов войны, крови и смерти. Он сказал о себе: не надо знать обо мне, и не надо знать о моей семье. И он был прав. Дело в том, что в том рейхе, в том государстве, которое он устроит, все жители должны были то, что называлось «открыть сундучок с сокровищами предков», то есть рассказать всю биографию, все сведения о своих предках до 1750 года, чтобы было ясно то самое главное – их германское, то бишь арийское происхождение. Вот его сундучок был закрыт. Его отец был незаконно рожденным ребенком. Служанка по фамилии Шикельгрубер родила его. И через 5 лет после его рождения она вышла замуж за бродячего мельника по фамилии Гитлер. Иногда он писался Гитлер. Но этот мельник, как ни странно, ее ребенка не усыновил. Потом умер мельник, потом умерла она. И Алоис Шикельгрубер до 39 лет носил эту забавную, как напишет один из исследователей, забавно звучащую фамилию. Когда вдруг в 39 лет, он был тогда таможенным чиновником, к пастору явился брат того самого покойного мельника и под присягой удостоверил, что вот этот Алоис Шикельгрубер был сыном его покойного брата. И Алоис Шикельгрубер в возрасте 39 лет получил фамилию Гитлер.